Глава 5. Мира. Первый день в качестве брошенной жены почти закончился. Всю ночь Мира проплакала, еле уснула, а проснулась разбитой, опухшей и с желанием лежать пластом в затемненной спальне. Еще утром она хотела притвориться больной, позвонить в клинику и отменить все записи, но так и не решилась. Все же маленьким пациентам нужна была помощь, да и пара частных выездов наметилась. Поэтому, взяв себя в руки, она приняла контрастный душ, налепила патчи под глаза, а потом сделала легкий макияж. Вечером она вернулась домой, устало вошла в прихожую, бросила ключи на комод, сняла пальто и шарф, а потом медленно опустилась на пуфик рядом с дверью. В квартире было, как всегда, тихо, но теперь она знала, что муж больше не придет. Не будет посиделок на кухне, просмотра выпуска новостей ровно в 9:00, а потом, может, какого-нибудь сериала или фильма. Он не встанет ближе к 11 и не скажет ей: «Все, Мир, я пошел спать». А она не ответит: «Иди, я еще чуть-чуть посижу». Раньше Бахаджан целовал ее в губы, а в последнее время — в щеку. Теперь ей казалось, что это было сделано дежурно, просто чтобы не выдать себя и свои истинные чувства. Мируэрт даже не смогла вспомнить, когда в последний раз у них была близость. С возрастом ее стало все меньше, раз или два в неделю, но она считала, что это вполне нормально для 47. Ей же было невдомёк, что муж уже не видит в ней любимую желанную женщину. Сдерживая слезы, Мира отвела волосы от лица, решительно встала и направилась в ванную помыть руки. По привычному распорядку она бы переоделась и пошла готовить ужин на двоих. Но есть весь день не хотелось, и к вечеру аппетит так и не пришел. В квартире раздался громкий звонок домофона, и Мируэрт вздрогнула. У мужа есть ключи, он бы не стал звонить. А если это кто-то из детей, что она им скажет? Сняв трубку, она осторожно спросила: «Кто там?» «Я», — бодро отозвалась лучшая подруга Белла. «Открывай быстрее, я замерзла». Мира быстро нажала на кнопку и принялась хаотично прибирать и без того чистую квартиру. Она была рада, что Белла приехала, пусть и без предупреждения. В одиночестве Мируэрт бы снова впала в депрессию, рыдала в подушку и вспоминала мужа. А Белла такая зажигалка, растормошит даже покойника. И лучше выплакаться сейчас подруге, чем в одиночестве заниматься самокопанием и грызть саму себя. «Мира, у вас в лифте сильно воняет дешевыми духами», — заявила Белла с порога. «Да, я не почувствовала», — рассеянно ответила хозяйка. «А что это у тебя?» «Жратва, скорая медицинская», — поставив на комод пакет из магазина, сказала она. «Сейчас поляну накроем, почти как в 90-е, только круче, помнишь?» «Да, мы были голодными, но счастливыми». Забрав гостинцы, Мира повернула на кухню. «Ага, теперь мы сытые и несчастные. Шутка. После 40 все только начинается». Белла повесила пальто на вешалку и, пригладив растрепанные волосы, пошла за подругой. Белла развелась в 37, застала мужа за изменой, потом выгнала его, несмотря на то, что он просил прощения и хотел вернуться. Вот уже 10 лет она была одинока и крайне избирательна в связях для здоровья. А так как в этом возрасте всех хороших мужиков разобрали, то госпожа Бакунс предпочитала вдовцов или глубоко разведенных. Несчастной она себя не считала, так как у нее была любимая, высокооплачиваемая работа и взрослая 20-летняя дочь Карина, которую они с бывшим мужем отправили на учебу в Чехию. «Ну и зачем ты потратилась?» — сокрушалась Мира, разбирая пакет. «Анестезия нам не помешает», — взяв в руки бутылку армянского коньяка, цокнула она. «Лимончик, конфетки, сыр. Правда, теперь говорят, что закусывать коньяк лимоном — моветон. Я бы пожарила картошки. Это вредно». «А пить не вредно?» — усмехнулась Мируэрт. «Сегодня очень даже полезно. Я все выяснила», — плюхнувшись на стол, сказала Белла. Мира застыла и посмотрела на подругу. Еще днем во время телефонного разговора она призналась, что Бахаджан ушел. Белла его знала столько же, сколько и Миру, так как все они учились на одном потоке. Только Мируэрт выбрала педиатрию, Белла — гинекологию, а Бахаджан — урологию. «И что?» — сглотнула Мира. «Ее зовут Шинар Ермекова. Работала в четверке. 3 месяца назад устроилась в центр урологии, была анестезиологом на нескольких операциях Бахи. Другие тоже ее хвалили, но...» «Что?» «Но кое-кто видел их вместе пару недель назад на стоянке в его машине». «Он говорил, что не спал с ней». Тяжело вздохнув, Мира села напротив подруги. «А ты подумала, что они в машине...» Белла потерла друг от друга 2 указательных пальца. «Конечно нет, Мир. Он козел, но так рисковать не будет. Целовались они». «И кто тебе сказал?» «Знакомая моей знакомой работает там. — ухмыльнулась Белла. «Как видишь, армянское радио может не только шутить». «Господи!» Поставив локти на стол, Мира сложила ладони в молитвенном жесте и приложила к лицу. «А лет ей сколько?» 35. «Променял меня на молодуху», — заныла Мируэрт. «Только не реви, я сейчас сама все соображу». Белла сорвалась с места и начала вместо хозяйки раскладывать уже нарезанную колбасу и сыр на тарелке. «Где у тебя рюмки, бокалы?» «В зале, в шкафу», — еле выговорила Мира. Она невольно представила себе ту сцену в машине, их в машине. Ее бы Хаджан целовал другую женщину, которая, скорее всего, сидела на ее законном месте. А может, это было на заднем сиденье? Что они еще там делали? Он ее тискал, ласкал, шептал слова любви, обещал развестись. Уже то, что эта женщина была на 12 лет моложе, больно ударило по самолюбию. Еще она поняла, что выгнала его из квартиры вчера, но он до сих пор так и не позвонил и не спросил, как она. «Значит, ему на меня наплевать», — подумала Мира. Или они уже вчера переспали без угрызений совести, и не один раз. Получил благословение, зеленый свет. Зачем ему теперь думать обо мне? Плохие мысли нарушил звонок мобильного. На дисплее отобразилось фото дочери, и Мируэрт сразу же подняла трубку. «Да, доча?» «Мам, привет, как дела, что делаете?» «Дела хорошо», — снова притворилась женщина. «Тетя Белла пришла в гости». «Ух ты, привет ей!» — засмеялась Аселя. «Передам». «А папа с вами?» «Папа?» — голос ее внезапно дрогнул. «Нет, он еще на работе». «Да, что-то он сейчас поздно возвращается». «Ну, он же теперь зам, у него больше ответственности. А ты что-то от него хотела?» «Ах, да, мы хотим в субботу к вам приехать. Очень соскучилась, поболтаем». Мира сильно впилась зубами в нижнюю губу, не зная, что ей ответить. Вчера Бахаджан ясно дал понять, что не будет притворяться даже ради беременной дочери. Но если Аселя приедет, то все поймет. Значит, надо как-то ее подготовить к дурным новостям. «Слушай, я пока не знаю, какие у папы планы. Давай мы с тобой позже это обсудим. Еще 2 дня впереди». Стараясь звучать обыденно, предложила Мира. «У вас планы?» — переспросила дочь. Родственников, друзей и коллег у Миры и Бахаджана было много, поэтому на выходных они часто посещали свадьбы, юбилеи и прочие, которые так любят устраивать восточные народы. «Возможно», — сказала ее мать и облизнула пересохшие губы. «Ну хорошо. Вы тогда поговорите, или я сама ему позвоню». «Нет, не звони», — опешила Мира. «Вдруг он занят». «Мам, у вас все нормально?» Мируэрт показалось, что Асель что-то заподозрила. «Да, Жанным, не переживай». Мира не умела врать, потому что у нее всегда все было написано на лице. И в работе она всегда предпочитала говорить все напрямую. Попрощавшись с дочерью, она облегченно вздохнула и положила телефон рядом. Но через пару минут он зазвонил снова. На этот раз звонил старший сын Димаш. Мируэрт поздоровалась с ним и постаралась звучать буднично. «Мам, привет, а как дела?» «Все отлично, тетя Белла в гости пришла», — повторила Мира. «О, привет ей!» «Передам, как у вас? Как же Бек и Минчик?» — спросила она про сноху и внука. «Хорошо все, мам. Хотел спросить, можно в субботу к вам приехать? На прошлой неделе ты и Мину еще не разрешала по гостям ходить, а мы соскучились уже». Это правда. 2 недели назад внук подхватил вирус, и Мируэрт несколько раз приезжала к нему среди недели, осматривала и помогала невестке. Однажды даже заехали с Бахаджаном. И ведь ничего она тогда о нем не знала и не понимала, да и он умело маскировался. «Мам, ты тут?» — забеспокоился сын. В комнату как раз вошла Белла и нахмурилась, увидев, как озадачена Мира. «Да-да, я здесь. Димаш, Золотой, давай мы с тобой чуть позже обсудим». «Вы куда-то собираетесь?» — допытывался сын. «Возможно». «А, ну тогда ладно, можем мы в воскресенье». «Давай посмотрим, хорошо? Вы, главное, Минку до ума доведите, а то сейчас много детей болеют». Мира перевела разговор на другую тему. «Да? А пока лучше никуда не ходить?» — напрягся сын. «По крайней мере, недельку нежелательно». «Ага, понял тебя, мам, спасибо большое». «Не за что, сынок. Поцелуй за меня Эмина и передай привет Жебек». Закончив разговор, Мира упала на сложенные на столе руки и завыла от бессилия. Белла подошла к ней и погладила по голове. «Ну, что такое, мать?» — жалостливо проговорила подруга. «Я вру детям», — глухо отозвалась Мируэрт. «Мы все иногда врём», — вздохнула Белла. «Я не знаю, как сказать своим о разводе, как они отреагируют. Димаш боготворит отца, а Селёк — папина дочка еще на 7-м месяце. Мира подняла голову и убрала с покрасневшего лица прилипшие пряди. Белла никогда не видела подругу такой раздавленной и вспомнила, как 10 лет назад именно Мира вытаскивала ее из депрессии из-за измены мужа и развода. «А почему ты об этом думаешь, а не Баха?» «Нет, мне нравится, как он устроился». Возмущенно всплеснула руками Белла. «Жену бросил, к любовнице ушел, а ты должна перед детьми за его дерьмо оправдываться. Ты и так столько лет ему обеспечивала тыл, пока он строил карьеру. Детей поднимала, за его матерью утки выносила. Ничего не скажу, прекрасная женщина была». «Положа руку на сердце», — уточнила подруга. «А ты всегда все делала, да еще работать успевала. И вот такая благодарность. Прости, дорогая, но я нашел помоложе, у меня любовь, а ты живи, как знаешь». От праведного гнева было хотелось волком быть. Мире не нужна была карьера. Ей достаточно было любимого дела, крепкой семьи и тепла семейного очага. Посыл подруги был понятен. Она практически растворилась в муже, быту и заботах дома и обо всем, кроме себя. И вчера на нее словно ушат ледяной воды вылили. Оказалось, замок, который она построила, был из песка. Но набежала пенная волна и смыла его за секунду. «В том-то и дело», — протерев нос бумажным полотенцем, согласилась Мируэрт. «Он может себе это позволить. Он же ведущий хирург, мужчина в расцвете. И поверь мне, большинство в нашем окружении меня пожалеют. А про него скажут: молодец, он Мире не изменял. Честно пришел и признался, что любит другую. А мне 47, я бабка». «Так и мне 47», — громко цокнула Белла. «И я не старуха. Наоборот, я как хорошее вино, с годами только лучше». Мира несколько секунд молча смотрела на подругу, а потом прыснула со смеху и снова уронила голову на стол. Она слушала, как шуршит пакетами Беллы и поучает ее жизни. Что крест на себе ставить рано, что 50 для женщины — это новый 40, что есть среди мужчин нашего возраста и даже старше те, у кого все хорошо работает, тут как повезет. «Уж поверь мне, гинекологу, ты не представляешь, сколько сейчас женщин сталкиваются с ранним или преждевременным климаксом. И это такой бич», — заявляет доктор Бакунс. «Но медицина, к счастью, на месте не стоит. И можно препаратиками все внутри поддерживать и любовью заниматься без боли». «Белла, я не собираюсь ни с кем спать. Я и не предлагаю. Я всегда думала, я верила, что Бахаджан мой единственный мужчина. На всю жизнь, понимаешь? С нашей первой брачной ночи». «Но моя хорошая...» Специально добавив легкий армянский акцент, пропела Белла, садясь напротив Мира. «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ты думала одно, а вот оно как вышло. Я тоже не ожидала, что Арамчик припрёт домой шалаву, пока мы с Каринкой были на даче у моих родителей. А помнишь, как оно было?» Конечно, Мира помнила. 10 лет назад Белла поговорила с мужем по телефону, но тот вовремя не отключился, и жена услышала, как он шепчет пошлые словечки другой. Белка сорвалась с дачи, примчалась домой, а там картины Репина не ждали. Открыв коньяк, Белла разлила его по низким пузатым бокалам и пригубила. «Моя покойная бабка...» Белла поморщилась и откусила кусочек темного шоколада. «Нарена Тиграновна Бакунс сказала мне во время моего развода: беги от той воды, которая не шумит и не журчит. Народная армянская мудрость. Бахаджан тот еще тихушник, извини, конечно. Копил-копил все в себе, молчал, а теперь, видите ли, ему по-новому жизнь захотелось. Цели у него другие. Пылятские у него цели. Но совет да любовь. Главное, чтоб обратно не просился». На этих словах она сделала еще один глоток и взглядом заставила Миру тоже выпить. «А может...» — спросила хозяйка, сжимая в руке бокал. «Кто знает, какая еще моча ему в голову стукнет. Мой просился». На столе снова заиграла мелодия мобильного, а на экране появилось фото Бахаджана с надписью «Любимый муж» внизу. Мира только сейчас поняла, что не переименовала контакт. «А, вспомнишь оно, вот и оно. Тсс». Мира приложила указательный палец к губам и, Белла хихикнув, прикрыла рот ладонью. «Да». «Здравствуй, Мира». Услышав голос все еще любимого мужа, у Мируэрт дрогнуло сердце. Никогда он так официально с ней не здоровался, а теперь обращается как с чужой. «Здравствуй», — тихо ответила женщина. «Зачем звонишь?» «Хотел заехать забрать оставшиеся вещи». Он выдержал 2-секундную паузу. «И надо обсудить развод и раздел имущества». «Какой?» — голос Мира предательски дрогнул. «Какой раздел имущества, Бахаджан?